то, во всяком случае, вне прямого революционного действия в рядах революции. Так делали в это время анархо-синдикалисты и анархо-коммунисты на своих верхах. Об анархо-индивидуалистах не говорю, потому что их организации в России и на Украине в особенности не было. Отдельные рабочие и крестьянские анархические группы, нередко на свой риск и страх, принимавшие с большим опозданием то или другое тактическое решение, бросались на всех фронтах в бурю революции и честно сгорали в ней. При этом сгорали они с особой любовью к революции, как к своему идеалу, но, увы, сгорали в буре революции преждевременно и без или слишком малой пользы для своего родного анархического движения. Спрашивается, почему же это так было? У меня личный ответ на это один. Анархисты не имели своего организованного единства в действии. Большевики же и левые социал-революционеры использовали для себя в эти дни веру трудящихся в революцию, так как хотели организованно противопоставить интересам дела трудящихся свои партийные интересы. В другое время, при других условиях и обстоятельствах, они не осмелились бы при всеобщем деле революции заниматься политическими авантюрами своих центральных комитетов. Теперь же им было ясно, что обличить их в этом деле некому. Правые социалисты шли на поводу буржуазии. Оставались одни анархисты, в задачу которых входило направить революционные силы трудящихся против их затей. Но мы, анархисты, не имели налицо объединенных сил с определенным и положительным пониманием задачи дня. Большевики и левые социал-революционеры под руководством мудрого Ленина замечали эти серьезнейшие недочеты в нашем движении и радовались этому. Ибо только то, что мы были организационно беспомощны и не могли противопоставить их партийному делу в революции, дело всего трудового люда, которое от начала до конца во многом переплеталось с идеей анархизма, ободряло этих государственников на этом пути. Они подошли смелее к массам и, обманув их лозунгом «Власть советов на местах», создали за их счет свою государственнически-партийную политическую власть, подчиняя ей все на пути революции и, в первую очередь, тружеников, которые до этого успели только разорвать, но совсем еще не разбили свои рабские цепи. Большевикам, левым социал-революционерам, помогали в этом деле правые социал-революционеры и эсдеки-меньшевики, тем, что действовали вместе с буржуазией, когда весь трудовой люд был против этого. В то время трудовой люд не гнал еще от себя правых социалистов, он лишь перерастал все их программы, по которым они сами служили буржуазии и пытались толкнуть в эту кабалу трудящихся, чтобы не одним нести гнет идеи содружества с буржуазией, идеи закона и законной власти, учредительного собрания и прочего. Все эти идеи, с которыми носились правые социалисты, были уже неприемлемыми для трудящихся. Да в это время правые социалисты действовали фактически уже против революции. Все это породило то, что трудовые массы отдали подолгу свое предпочтение большевикам и левым социал-революционерам. Отсюда родилось в трудовых массах абсолютное недоверие и враждебное отношение к правым социалистам. Это трагическое для революции явление известно каждому революционному анархисту, который сливался в своих прямых революционных действиях с тружениками села и города в одно целое, переживая вместе с ними удачи и промахи на этом пути. Итак, тревожась тем, что большевистско-левый эсеровский блок не есть тот блок революционного единения, который необходим для революционеров в момент столкновения труда с капиталом и государственной властью, так много затрачивающих своих сил и жизни на организацию этого столкновения, единения, которое революционеры должны создавать, к которому должны стремиться, я все глубже убеждался в том, что большевики и левые социал-революционеры сдадут свои позиции и реакции правых социалистов, сроднившихся с буржуазией за это время, или же друг друга перестреляют и из-за своего первенства в деле власти Но ни в коем случае они не окажут надлежащей помощи революции, чтобы она могла выйти свободно на простор